Грязная мечта. Прошло не больше недели, а артисты уже полностью сжились со своими куклами. Спрятавшись за ширму, Кубышка менял голос с такой непринужденностью, будто в нем жили души всех этих кукол. Ляся с раннего детства танцевала перед публикой. К тому, что на нее устремлены сотни глаз, она привыкла. Но только теперь научилась она без робости говорить перед зрителями. Иногда Кубышка, чувствуя за своей ширмой настроение толпы, экспромтом бросал новую реплику, и Ляся почти всегда находила удачный ответ на нее. «Музыкантша!» — кричал Петрушка. «Почему зрители молчат?» «Сытно покушали, ко сну клонит», — с лукавством в голосе отвечала девушка. И люди, для которых даже картошка давно уже стала праздничным блюдом, откликались на эту горькую шутку невеселым смехом. Домой кукольники возвращались на закате солнца, усталые и голодные. Несмотря на живой интерес, который вызывали у людей представления, Кубышка не был уверен, то ли он делает, что требует сейчас совесть от каждого честного артиста. Годами выступая в цирке, клоун стрелял своими шутками по взяточничеству царских чиновников, произволу полиции, казнократству сановников. А куда направить сейчас свои стрелы, когда все перепуталось, когда добровольцы рвутся в бой за Русь святую, петлюровцы за самостийную Украину, казаки за всевеликое войско Донское, а миллионы рабочих, которым и самим-то есть нечего, льют свою кровь за счастье всего человечества? Неспокойно было на душе и у Ляси. Оторванная от цирка, где она с детства привыкла к блеску и ярким краскам, к смелости и ловкости товарищей по арене, к особенной, только цирку присущей музыке, она часто скучала. «Устала, Лясенька?» — участливо спрашивает Кубышка, втаскивая в комнату ширму и сундучок с куклами. «Трудная наша работа, целый день на ногах». Ляся отвечает не сразу. Она садится на топчан и, будто к чему-то прислушиваясь, раздумчиво говорит. «Не потому, что на ногах. Помнишь, папка Щелкунчика? Там тоже куклы, но там ритм, а при ритме никогда не устаешь». «Ритм», — вздохнул Кубышка. Пол в комнате дрогнул, звякнули в окнах стекла. «Вот он, нынешний ритм», — с горечью усмехнулся артист. «Английские инструкторы учат русских офицеров, как расстреливать из английских танков русских рабочих. Давай, дочка, под этот ритм закусим, чем Бог послал. Что там у тебя в кошелке? Ну-ка, посмотрим. Пол селедки, кукурузный качан, арбуз. Роскошная жизнь!» Они сели к столу и под раскаты орудийной пальбы, доносившейся из степи, поужинали. Пили даже чай, настоянный на каких-то сушеных листьях и ягодах. «Роскошная жизнь», — повторил Кубышка, опуская в свою и Лясину глиняные чашки крошечные кристаллики сахарина. Бум! Как бы в подтверждение донеслось до них. После ужина Кубышка зажег фитилек, высунувшийся из флакончика с постным маслом, и принялся подновлять своих кукол. Они лежали на столе все вместе, спутав свои одежды и волосы, но даже в этом сумеречном свете было видно, что каждый из них упрямо сохраняет свое выражение лица. Петрушка задиристая, капрал, тупо начальственная, благоразумный, надменно презрительная. «Нет», — думал Кубышка, — «таких не померишь, такие даже в сундучке передерутся». Света коптилки хватало только для стола. Ляся лежала почти в полной темноте и, обхватив руками голову, закрыв глаза, грезила. В какой уже раз она так уходила от грубости жизни в волшебный мир сказки? Когда Лясе было только 12 лет, Кубышка в поисках ангажемента поехал с ней в Москву. И там маленькая цирковая артистка впервые увидела балет. Она сидела с отцом где-то под самым потолком огромного круглого зала, подавленная его тяжелой роскошью. Малиновый бархат портьер, тусклая позолота лож, радужное сверкание тысяч хрустальных подвесок на люстрах, что в сравнении с этим мишурный блеск цирка. Но вот послышалась музыка, и в душе Ляси Ксю затрепетала от предчувствия волшебной красоты, которая войдет сейчас в этот притихший и погрузившийся в сумрак зал. Странная была эта музыка. Совсем не такая, какую приходилось Ляте слышать до сих пор. Странная и прекрасная. В ней будто что-то искрилось, переливалось, нежно звенело, как звенят бьющиеся льдинки. И Лясе казалось, что все эти скрипки, арфа, флейты и кларнеты силятся что-то рассказать. И не могут. И просят, и умоляют кого-то прийти к ним на помощь, чтобы вместе поведать людям о самом прекрасном, что есть в мире. И тогда поднялся кверху тяжелый красный занавес. С темного неба тихо падают на землю снежинки. Фонарщик зажигает на улице фонарь, и из темноты выступает дом. В его окне сверкает нарядная елка. К дому идут мужчины и женщины, они ведут за руку детей, одетых в теплые шубки, и все почтительно расступаются, давая дорогу пожилому мужчине. Под мышкой у мужчины коробка с куклами. Антракт. Зал опять полон цвета и говора. За занавесом остались и искусный мастер кукол со своей волшебной палочкой, и влюбленный Орликин, и забавный негритенок, и девочка Маша, так трогательно полюбившая некрасивого, с большим ртом и широкой челюстью, но такого милого, скромного и сильного щелкунчика. Умолкла и музыка, от звуков которой все оживало на сцене. Кубышка зовет Лясю пройтись по всем этажам театра, но она вцепилась пальцами в перила и молча качает головой. Нет, она никуда отсюда не уйдет, пока опять занавес не откроет перед ней этот чудесный мир. Так вот что такое балет. Сколько раз участвовала Ляся в цирковой пантомиме? Там тоже артисты не говорят, а только жестами и выражением лица показывают, что происходит. Но здесь музыка и движения артистов сливаются в одно целое, и от этого все существо Ляси наполняется таким счастьем, что ей хочется плакать. Проснувшись утром в меблерашках на коленопреклонной улице, Ляся прежде всего спросила: «Папка, а мы в театр пойдем?» Кубышка смущенно погладил лысину. «Деточка, я ведь ангажемент получил и аванс уже в кармане. Нам в Саратов надо. Да и театр уже уехал. Это ведь петербургский был, он здесь гастролировал». Ляся опечалилась. «А в Москве балета нет?» «В Москве? О, здесь такой балет! Сегодня «Спящую красавицу» ставят». «Спящую красавицу? Папка, а музыку тоже Чайковский сочинил?» — оживилась девочка. «Да, Чайковский, великий Чайковский. Он волшебник, папка? Он чародей. Другой чародей, Чехов, хотел ему солнце подарить». «Солнце?» — Ляся вскочила с кровати. «Да я б ему все звезды, все до одной подарила». Кубышка покряхтел и пошел добывать билеты на «Спящую красавицу». Нелегкое это было дело, но еще труднее пришлось Кубышке в последние дни перед отъездом. После спектакля Ляся бросилась отцу на шею и стала умолять: «Папа, отдай меня учиться балету! Отдай, папка!» И, потрясенный слезами дочери, бедный артист в течение 3 дней подкупал на последние гроши швейцаров, часами простаивал у дверей кабинетов, ловил в коридорах за рукав нужных людей. Его или совсем не слушали, или скороговоркой бросали. «Да, понятно, но ничего сделать нельзя». Какой-то третий помощник директора вынул из ящика письменного стола пачку писем на голубой и розовой бумаге с княжескими и графскими гербами. «Вот кто протежирует, и ничего не можем. Привезете из Петербурга от Кшесинской записку, и в тот же день ваша дочь будет зачислена в балетную школу». А пойманный в коридоре лысый толстяк, не веря своим ушам, переспросил Кубышку: «Кто? Клоун? Клоун провинциального цирка? Желаете, чтобы ваша дочь стала балериной? Ну, знаете, вы действительно... клоун». Разгневанный Кубышка плюнул ему вслед и в тот же день увез осунувшуюся от горя девочку в Саратов. Шли месяцы, годы, рушилась и дробилась на десятки государств бывшая Российская империя, рушился весь уклад земли русской. А страсть, однажды вспыхнувшая в душе Ляси, не потухла. И чем резче скрежетало все вокруг в огне гражданской войны, чем несбыточнее казалась мечта, тем сильнее овладевала она девушкой. Кубышка уже заканчивал очередной ремонт кукол, когда Ляся вдруг приподнялась на топчине и сказала с внезапно вспыхнувшей надеждой: «Папа, но ведь теперь легче поступить в балетную школу. Теперь, наверное, это совсем легко?» «Почему?» — недоуменно посмотрел на нее Кубышка. «Да ведь тех, которые писали розовые записки, теперь там нет. Они теперь все здесь собрались». «Да, здесь», — растерянно пробормотал Кубышка. «Это ты верно сказала. Они все сюда слетелись». «Так зачем же и мы здесь? Уедем отсюда, папка. Уедем в Москву. Сегодня соберемся, а завтра сядем в поезд и поедем. Хорошо, папка?» От такого напора Кубышка окончательно растерялся. «Что ты, доченька? Разве можно так внезапно? До Москвы больше 1000 верст, а фронт? Как мы через фронт перейдем? Да нас подстрелят, как куропаток». «А главное, такие вопросы надо обсуждать при закрытом окне», — сказал близко незнакомый голос. Кубышка и Ляся вздрогнули. На улице, у раскрытого по-летнему окна, смутно вырисовываясь в темноте, стоял какой-то человек. Ночной